Приблизительно 5 или 6 лет тому назад, когда я у вас здесь был, и я проповедовал на одну тему Слово Божье, и то была тема 5 окон. Эту проповедь я говорил здесь, и я также говорил ее у Фордхайм. Это 2 места, где я ее проповедовал. И братья пожелали, чтобы я эту проповедь сегодня повторил. Чтобы я сказал эту самую проповедь. Я не знаю, сколько из вас помните ее. Конечно, я не автомат. И шаблонно я не могу повторить, как я говорил тогда. Может быть, я что упущу сказать, может быть, я что добавлю, но мысль будет та самая. Поэтому я буду просить вашего внимания. Это очень важная тема, хотя Слово Божие все важно, и мы обязаны внимательно слушать. Еще раз повторяю, прошу вашего внимания. Вы этим облегчите меня и поможете мне передать так, как велит нам наш Господь сделать. Поскольку все эти окна есть в Библии и в разных местах Библии, если вы желаете, можете приготовить перо или карандаш и бумажку и записать эти тексты, если желаете, для вашего дальнейшего пользования, где они находятся. Я буду говорить эти места в немецкой Библии, также в русской Библии. Мы откроем в немецкой Библии, будет 2 книга Самуила. Это в немецкой Библии. 2 книга Самуила, 6 глава. И 16 стих. В русской Библии это 2 книга Царств. В немецкой, как я сказал, 2 Самуила 6:16. У русской 2 Царств. И 6 глава и 16 стих. Такие слова. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, то есть она была женой Давида, смотрела в окно и увидел царя Давида, скачущего и плячущего пред Господом, уничижила его у сердце свое. Итак, дорогие, наша тема сегодня 5 окон. Я прочитал об одном окне. После мы будем читать о других 4 окнах. Первое окно – это окно критики. Мелхола сидела у этого окна. Мы потом придем к заключению. Слушая Слово Божие, мы всегда можем найти себя. Для этого есть Слово Божие. Оно проверяет нас. Оно находит нас. И мы находим себя в Слове Божьем. 5 окон. И мы будем проверять себя, возле какого окна мы сидим. И в заключение потом дадим возможность, если мы сидим не возле того окна, где Господь желает, имеем еще возможность пересесть к другому окну, к хорошему. Хорошо? Согласны с этим? Так сделай. Но вначале вот это окно, о котором мы прочитали. Давид, который был царем, он видел руку помощи Божьей в своем царстве, Бог давал ему победы, но он одно видел или один недостаток, а именно ковчег завета. Бундеслад. Я? Чтобы вы помнили что-то. Бундеслав. Ковчег Завета был где-то. Он попал в руки филистимлянам. И когда Саул царствовал, он не заботился об этом, где он. Давид ценил это. Я хочу сказать, почему Давид скакал, почему он прыгал, почему он ликовал. И поведение Давида было неимоверное, необыкновенное. Конечно, кто знает лучше мужа, как жена? Правда? Жена больше всего знает. Она знала Давида. И в это время, когда она смотрела через окно на Давида, что он делал, то показалось очень странным. Очень странным, необыкновенным. И она уничижила его. Скритиковала его. В другом месте мы читаем, что она назвала даже ты так повелся, как бы какой-то неразумный человек. И Давид говорит пред Богом, который предпочел меня отцу твоему, я буду еще унижен, буду, и то буду делать. В общем так, Давид поводился, или поведение Давида было необыкновенное. Как бы сказать, была причина ей скритиковать его. Но мы видим, что Бог не обиделся за это на Давида. Но Бог обиделся на его жену Мелхолу и заключил чрево ее, и она была бездетной, что в Израиле особенно было весьма, весьма постыдным и унизительным делом. Мы это читаем в Писании. Давид, я говорю, поводился как-то необыкновенно. Теперь, почему он это делал? Как я сказал, и мы читаем в Старом Завете, что Будеслада, или же Ковчег Завета, это было место, где открывался Бог, где было присутствие Божье. Там священство, цари вопрошали Господа, и Господь открывался или открывал себя народу. Все у царя было. Бог дал победы, все ему дал. Но он заметил, не хватает присутствия Божьего с ними. И он возжелал это, чтобы ковчег, где открывается Бог, где есть присутствие Божье, был с ними, с народом Божьим. Я всегда говорю и повторяю, братья и сестры, миллионы проповедников не сделают то, что сделает присутствие Божье. Когда мы входим в присутствие Божье, оно сразу нам укажет, что нам делать, чего не делать. Хвала Богу! Мое желание не научить вас, хотя это важно. Мое желание увести весь народ и себя в присутствие Божье. А в присутствии Божьем мы будем знать, что нам делать и чего не делать. Амин! Yes. Только так. Без присутствия Божия, так само, как дети без присутствия родителей. Они делают, что попало. Но в присутствии родителей они это не будут делать. Мы это понимаем. Давид ценил это. Ценил. И когда это присутствие Божие, где Бог открывается, ковчег Завета приближался, он радовался этому. Он торжествовал, он прыгал. В общем, кажется, вышел из себя. Но была причина. Мой брат, родной брат, который был, можно сказать, атеистом, уехал в Австралию из Германии, я в Канаду, и ничего общего с нами не хотел иметь. Мы уверовали с отцом и моя жена. Через несколько лет он пожелал переехать в Канаду из Австралии и приехал к нам. И однажды мы взяли его на собрание, там была конференция. Он услышал Слово Божие, и вы знаете, он отдался Господу. Отдался Господу. На следующий день он пошел в сад, мы жили на фарме, там были фруктовые деревья, яблони, груши, и, видать, он там под яблоней или грушей молился. И когда он молился, он слышал музыку с неба. Он слышал, как аккордеоны играют, как трубы играют. И от этой музыки воздух дрожал, и музыка переливаниями, вибрациями доходила до его уш, до ушей его. И он слушал там, я не знаю, сколько минут или полчаса это слушал, эту музыку слушал, потом убежал в дом, взял аккордеон, он играет на аккордеоне, а я на баяне, и взял карандаш и начал писать ноты, то, что он слышал с неба, записывать эту ноту. Когда он это проиграл, и записал, и поставил аккордеон, и снова пошел туда, он сказал отцу и моей жене, которые были в хате там, в комнате или в доме, и ушел снова. Мой отец говорит, вероятно, снова пошел музыку слушать. Он пошел туда, и правда, эта музыка продолжала идти. Он слушал, славил Господа, молился, и представьте себе, та музыка, которая лилась с неба, вошла в него. Вошла в него. И вы знаете, смотрят, он бежит со всей силы в хату, в дом. Когда он убежал в комнату, в хату свою, у нас было 5 своих детей маленьких и 2 швагра детей. Он плясал, знаете, хлопал у ладошки, а с его уст идет музыка небесная. Он поводился так неимоверно, необыкновенно, и он не моего характера, он такой, знаете, тимидо или шай, знаете, застенчивый. Он никогда бы это не делал натурально, даже не верующий, не тот, что верующий. Но в это время, когда та небесная музыка вошла в него, слава Богу, братья, слава Иисусу, там есть музыка, и Бог хочет, чтобы научились, а здесь мы славить Господа на всех инструментах, хвала Ему, и она вошла в него. И вы знаете, нельзя было представить, как это шло из него. И он у такт, он плясал, он хлопал, и все в такт. А дети окружили и смотрят, что случилось с онкель Майком. Что с ним сталося? Они никогда не видели, чтобы он это делал. Конечно, он не делал. Это извинительно. Мы не можем за это никого критиковать. Почему мы читаем Деяния апостолов, когда Дух Святой сошел на апостолов, и их поведение было такое, что люди сказали, они напили сладкого вина. Правильно? Они так их поведение было. Такое странное, нечто невероятное, необыкновенное. Но это есть да и аминь. Слава Господу! Слава Господу! Дело в том, дорогие, что эта женщина сидела у этого окна критики. Вот в чем дело. Сидела в окна критики. Иисус, когда подошел слепой к нему, он, мы читаем, плюнул на землю, сделал такое брение, грязь его, помазал глаза. Вот не гигиенично по-нашему, по-докторскому не гигиенично. Они не видели то, что человек получил зрение. Слепой человек, как бы не получить, но получил. Они этого не видели. Они видели негигиеничный акт. Вот что они видели. Понятно? Так есть, так было. Люди способны критиковать. Поэтому мы проповедуем слово. И я сегодня имею обширную тему. И буду говорить, сколько вы будете согласны или не устанете слушать. Хорошо? Тем более, ваш пресвитер сказал, что мое время не ограничено. Так что я буду говорить дольше, чем обыкновенно. Хорошо? Такой договор сделал. И вот это первое окно. Я говорю, запишите это. Это окно критики. К сожалению, дорогие, многие верующие, часто многие проповедники и пастыря, диаконы, я не показываю никого пальцем, но заражены тем, чтобы сидеть в этого окна. Вот что не есть, но они пришли и сидят в этого окна. И все не по-ихнему. Все не так. И то не так, и то не так, и то не так. Но вы знаете, когда мы соединимся с Господом, то все будет так. Все будет так. Вы помните, вы женились, вы ходили замуж, и когда молодые любят друг друга, вы думаете, в их недостатков нет? Любовь все покрывает. Покрывает эти недостатки. Но когда любовь теряется, что-то где-то не в порядке, тогда начинают видеть все эти недостатки. Выходит. Но когда полный любви, любовь все покрывает. Хвала Богу! Слава Господу! Не то, что в них не было боли. Есть боль, любовь покрывает. Иди сюда, брат. Come on here. ко мне. Вы знаете, вы имели детей, я имел детей. И знаете, вот часто дитя что-нибудь упадет, ушибится, ударится, и иногда шишку набьет, и плачет, и плачет. И вы знаете, его никто не утешит, но мама возьмет, и уже все исцелил. Правда? Можешь сесть. Благодарю. И все прошло, правда, нет? Это вся медицина. Все лекарство. Если мама поцеловала, еще потерла там, и все прошло. Все хорошо. Так есть. Любовь все покрывает. Я, хвала Господу. Мой близкий друг, нас три брат, Алеша Москаленко, Дмитрий Кирич и Дмитрий Беспалов, мы много лет совместно соработали. Мы соработали, трудились, они были на поле миссионерском в Южной Америке, а я был в Канаде, потому что они не знали языка английского. И кроме того, они были оба без семьи, не женаты, а я был семейный, я делал административную работу для них. И брат Кирич как раз в это время был в Перу, страна Перу, вы знаете, в Южной Америке. И брат его видел, он уже 25 января ушел в вечность. И он там проповедовал в Перу, страна Перу. И когда он там проповедовал, как миссионер, то местный народ, то есть смесь индиан из испанцами, и они черные, это очень бедные люди, на одно богаты, то на волосы, они очень богатые. У них прекрасные волосы, черные и густые. И вот, знаете, эти местные люди, я был не в Перу, я был в других странах, но они очень любят, если миссионер за них помолится, да еще руки на них положит. Они очень это любят. И вот, знаете, если он себе позволит это делать, то, знаете, такое собрание, как это, или в 2-3 раза больше, то все придут, все придут. А особенно женщины, чтобы поклал на их руки и помолился за них. Это очень для них хорошо. И брат Дмитрий, другой Дмитрий, не я, один день призвал, они вышли, он начал молиться, начал ложить на них руки. И ложил руки, а у них такой обычай. Когда родится, то скупают, и когда умрет, то скупают. Кайнцвишен. Знаете, между этим нет этого. Я говорю, раз как родился, скупали, и как умрет, скупали. И вот он говорит, когда я ложил руки на них, на несколько сот людей, то руки начали липнуть. Знаете? И когда я пришел на квартиру, где жил, где стоял, говорит, руки все были вымазаны. Я помыл руки и так себе в сердце подумал, я больше этого делать не буду. Зачем мне это делать? Я не буду это делать. Он помыслил, он никому не говорил, только помыслил в своем сердце, что я этого больше не буду делать. На следующий день снова собрание. Когда пошли на собрание, пропели там песню две, и когда встали к молитве, исполняет Господь Духом Святым сосуд и говорит, «Серво мио, слуга мой, зачем ты допустил такие мысли в сердце твое? Я люблю этих людей так, как я тебя люблю, и они любят меня, как ты меня любишь. Зачем ты допустил это в сердце?» Конечно, люди не знали, говорит, но я знал, и я каялся, и я каялся, и каялся. Господь любит тех людей, он не смотрит на эти волосы, что они грязные, но он смотрит на то сердце, которое омыто кровью Христа. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, во время войны здесь, в Германии, кто из вас был, были многие, и наши люди с Востока, я не говорю немцы, украинцы, русские, носили ост. Ост носили. Гитлер давал им ост. И вот эти люди некоторые, наши братья, попали к немцам на собрание. Были на собрание. И братья немцы, местные, верующие, говорили, мы не смотрим на то, что Гитлер вам дал на эту рубашку ост, но мы смотрим на то, что Христос дал вам на сердце. Вот это главное. Слава Богу! Аминь! Yes. Братья, сестры, у меня еще много материала. Я говорю за первое окно. Это окно критики. Мы обязаны проверить, где мы сидим, возле какого окна мы сидим, чтобы мы осторожно поступали. Аминь. Это очень важно. Мы не знаем причины. Мы не знаем, что и как. Иногда, может, мы и знаем причину, или думаем, что знаем. Иногда мы нечто видим, что не так. Но прежде чем скритиковать, нужно проверить. И нужно быть очень осторожным. Кроме того, если и нужно, то нужно так помолиться, чтобы Господь не только расположил мое сердце сказать, но расположил сердце брата принять то, что я скажу. А если нет, то зачем? Правда? Так. И таким образом мы можем сделать много чего хорошего. Слава Господу! Слава Иисусу! Библия, как я сказал, говорит о многих окнах. Окно Мелхолы, окно критики. Что бы ни делалось, не по-моему. Что бы ни делалось, не по-ихнему. Дорогие, дал бы Бог, чтобы все было по-божьему, как Бог велит. Хотя иногда оно нам не кажется, как должно. Я хотел бы много больше сказать, но у меня еще 4 окна, и надо ко всем им подойти. Но пусть Дух Святой скажет вам больше, чем Дмитрий скажет. Проверим наше сердце, не сижу ли я у этого окна. Проверим. Может, сегодня я сижу у этого окна Мелхолы и критикую. Вы знаете, я был в Южной Америке, там не такая жара, как это. Там бывает 45, это натурально. А еще в здании, когда столько или больше людей. Вы знаете, Бог свидетель, не раз. Я так стоял в костюме, и я не снял пиджака, потому что кого не соблазнить. Есть люди, соблазняются от этого, что проповедник за кафедрой снял пиджак. Я не снимал. Не раз я выходил, и у меня на спине большое пятно белое, соль выступила. Скупаться негде. И я не снимал ради того, чтобы кому-то не послужить соблазном. И в одном месте я это сделал, когда собрание кончилось. Уже кончилось, люди выходили, и я взял гармонию и начал играть при выходе. И я снял пиджак. И сразу один брат подошел и скритиковал меня, говорит, священник во время служения не снимает одежды. А ты это сделал? Ты уже американичаешь? Я говорю, брат, служение уже кончено. Но я говорю, с моей стороны, я стараюсь, дорогие, стараюсь, пускай я страдаю. Вы знаете, 45-50 градусов жары у пиджаке быть нелегко. Но я терпел, молчал, чтобы кого не соблазнить. Если моя одежда или рубашка кому не нравится, я вам скажу, все то, что на мне мне даровано, дали люди. Я говорю, если не нравится, дайте лучше, я буду носить. Правда? Я так говорю. Это мне дано. То, что мне дали, я ношу. Но Боже меня сохрани, чтобы я что-то делал. Нарочно, чтобы кого-то соблазнить. Боже сохрани. В некоторых местах я не играю. Если кто соблазняется, я понимаю его. Если человек меня не понимает, по крайней мере, я имею право понимать его. Я ничего не хочу делать кому-то на соблазн. Хочу быть всем благословением. Да поможет нам Бог. Братья, да поможет нам Бог, чтобы мы сидели не у окна Мелхолы, не у окна критики. Потому что, если Бог наказал Мелхолу, и Мелхола понесла наказание, Бог закрыл ее утробу. И я вас уверяю, все те, которые сидят у окна Мелхолы и критикуют, такие же самые бесплодные, как и эта Мелхола. Такие самые, бесплодные. Я вам упоминал в одной проповеди. Один брат в Аргентине был служитель. Все было не по-ихнему. Если не по-его. Если девушки вышли 2-3 наперед, спеть дуэт или трио, то это была анафема. Если заиграл, это была анафема. Он за все цеплялся. За все цеплялся. Но пришел час, он заболел смертельно. Пришло умирать время. И пришел к нему ангел. Ангел пришел. И говорит, иди со мной, выступление это было, я покажу тебе твой труд. И ангел взял его и повел. Привел его, и там стояли ряды пустых ящиков из-под фруктов. Пустые ящики. Стоят, и когда они один на один высоко поставлены, то, знаете, они склоняются, они неровно, и он их равнял, и он их поддерживал, чтобы они, эти пустые ящики, не упали. И ангел говорит, это все ты делал всю жизнь твою. Он начал плакать и просить Бога, чтобы дал возможность возвратиться в здоровье и исправить. Ангел говорит, уже поздно. Он это рассказал своим близким и ушел в вечность. Да поможет нам Господь, чтобы не попасть и не делать этих, не равнять этих пустых ящиков, но делать нечто, нечто, за что Господь в один день нас похвалит. Слава Ему! Аминь! Нужно быть очень осторожным. Ну, дорогие, еще 4 окна. Пойдем к ним, не? Открываем мы книгу Судей или Рихтер и читаем из 5 главы. 3 стиха. Рихтер или Судьи. 5 глава, 28 по 30 стих. В окно выглядывает и вопит мать Сисарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сисаря. Полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Окно матери Сисары. Это окно добычи, окно грабежа. Вы знаете, кто был Сисара? Он нападал на другие селения, города, грабил, убивал. И представьте себе такую мать. Сидит у окна и ожидает, что сын принесет. Я сознаю, поймите меня, что у нас этого нет. Мы верующие люди. Но я хочу нечто сказать, дорогие дети Божьи. Я имел 7 детей, и на сегодняшний день имеем 11 внуков. Вы имеете много детей, имеете тоже внуков. Я хочу что-то сказать. Сисара нападал, грабил и тащил. Но он не родился таким. Он не родился, он научился этому. Бывает у нас, у моей семьи было. Знаете, дитя маленькое, смотрим, он что-то притащил. Бывает так, не? Что-то принес. Вначале, может быть, это мяч. Может быть, это трехколесник. Знаете, дети не вкатают. Может быть, что-либо. Он притащил. И наша обязанность ему сказать, а ты где взял? Сейчас отнеси. Правда? Сейчас назад отправь, где ты взял. Но бывает, что мама, папа как бы не видят этого. Он раз сделал, не видят. Второй раз больше принесет и нечто важнее. И таким образом привыкает к этому. И вот этот Сисара, он привык это делать. И возьмите, мать сидела у окна и смотрела в окно, ожидала, что сын принесет. Я награбил там и девиц, и одежды, и все. Где он взял? Такие окна есть, и такие матери есть, которые сидят у этого окна. Я сказал и говорю, повторяю, я вот возле этого окна долго не буду, потому что я уверен, между нами нет таковых. Я только напоминаю, чтобы мы не дали повод нашим детям и нашим внукам, когда они приносят нечто, что не принадлежит им, чтобы они отправили его назад за любую цену. Не возмущайтесь его плачем, не возмущайтесь его криком, но если он взял и что-то принес, что не свое, пускай назад отнесет как можно скорее. Аминь? Так есть? Так есть. А где нужно даже, чтобы и извинился, что он это сделал. и тогда будет хорошо. Если мы позволим, то знаете что? Чем это окно заканчивается? Трагедией. Трагедией и большой трагедией. И мать пришло время, ожидала, но приведет к этому. Приведет к ужасной трагедии. Да поможет нам Бог, чтобы мы были мудры и не допустили наших сыновей, наших и внучат к тому, чтобы это постигло их. Идем дальше. Открываем мы Второе царство у немецкой, 9 глава. Zweite Könige. У русской будет 4 царство. 4 книга царств. 9 глава. 30 по 33 стих. И Иезавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли замри убийца государя своего?» И поднял он лице свое к окну и сказал: «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее!» И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И далее мы знаем, что с ней и с телом ее произошло. Ее тело съели собаки. Иезавель. Третье окно – это окно Иезавели. Это окно нигде попало. Оно всегда стоит против зеркала. Всегда оно сделано напротив зеркала. Вы понимаете? Многие люди, иногда и верующие люди, больше проводят времени возле зеркала, чем возле Библии. Гораздо больше возле зеркала, чем на коленях. Слушайте, я не критикую. Я говорю, это окно было, и оно есть. Вы понимаете меня? Я никого не хочу уразить, оскорбить. Даже обличать я не хочу. Я говорю то, что есть. Иезавель была женщина, была блудница, идолопоклонница. Она мазала лицо свое, как сегодня многие делают. У вас еще да хранит Господь. Но я говорю, у нас в Америке много есть такового. Вы придите в церковь или в собрание, и вы не поймете, вы в церкви или у цирке. Нет разницы. Пусть Бог вас хранит от этого. Дорогие, тогда было это окно, и сегодня есть это окно. И многие сидят возле этого окна. Вы понимаете, о чем я говорю? Но Бог Духом Святым в Откровении говорит нам, ангелу такой-то церкви, говорит: ты допускаешь Иезавель. И я уверен, что пастыря, пресвитера, проповедники будут давать Богу отчет за то, что они допустили это в церковь свою. Yes. Будут давать отчет за это. Ты дал ей, братья и сестры, наша обязанность хранить и себя, стадо Божье, дом Божий, чтобы он был чист от этого. Да поможет нам Бог. Да поможет нам Бог. Это очень печальное состояние. Как я вам говорил, и еще раз повторяю, если ты молодая девица, выйдешь на улицу в таком наряде, разукрашена, размалевана и тому подобное, конечно, у тебя на челе без слов написано «товар на продаж». Yes. Но когда ты выйдешь прекрасно, или сказать, как надлежит, прилично одетая, как христианка, на челе без слов написано «занято Христом», и блудники не цепляются. У наши дни, я говорю, многие говорят, Бог смотрит на сердце, но дело в том, что блудник смотрит в лицо, от дела. Так есть. Вы, я говорю, молодые парни, запустите ваши волосы, и вам на улице будут представлять и давать, и продавать наркотики. Yes. Я в Америке живу столько лет, мне еще никто не представлял, никто не давал, никто не продавал. Но если я запущу такие волосы, и сейчас и мне будут давать. Да, дорогие, как брат читал, вы письмо Христово, мы есть пятое Евангелие. И если грешники не читают четырех Евангелий, то пятое все читают. Димитрия все читают. Эдвина все читают. Ивана все читают. Хотим мы и не хотим. Амен. И тебя, Маруся, и тебя, Екатерина, и тебя, Люба, и так дальше. Всех. Мы пятый Евангелие. Я бы много хотел об этом сказать. Дорогие, не то, что у вас оно есть, но оно идет к тому. Оно начинается. Начинается. Окно Иезавели. Но я говорю, кто возле этого окна сидит, помните одно. Какой конец ее? Вы знаете, какой конец? Ее съели собаки. Так Слово Божие говорит, не я. Вы скажете, зачем ты так выражаешься? Но Иезавель съели собаки. Знаете почему? Вы знаете почему? Дешевое мясо собаки едят. Дорогое мясо господа кушают. Так есть. Но дешевое собаки едят. Так мы говорим. И так оно есть. Собаки съели, и Бог выбросил ее собаками, собаки съели. Я не хочу, чтобы над моим телом, над вашим телом псы издевались. Наше тело есть храм Духа Святого. Амин. Yes. Чтобы Дух Святой в нем жил. Наше тело посвящено для Господа, чтобы дух, душа и тело, все, всецело было для Христа. Чтобы Он прославлялся в душе нашей, в духе и через тело наше. Слава Богу. Амин. Я не критикую, я не обличаю, я говорю Слово Божие. Дорогие, я говорю со властью и авторитетом Слова Божия. Не своим. Я стою на Слове Божьем. Где мы сидим? Возле какого окна мы сидим? Верующие, носим имя Христа. Помните, я вам раз рассказывал, это было давно, когда в России царствовал Александр II, который с Наполеоном воевал. И однажды Александр, царь, проверял войско. Как цари делают. Проверял войско. Солдаты стоят. Стоят. И он возле каждого встал, посмотрел, проверил. И вот подошел к одному солдату. Он был очень неряшливый. Вы понимаете слово неряшливый. Он не привел себя в порядок. И царь посмотрел на него и говорит, как твое имя? А он говорит, Александр. Он говорит, ты Александр? Говорит, сейчас же приведи себя в порядок или перемени твое имя. Я Александр, не порочь имени моего. Не порочь. Я Александр. Что может Христос сказать? Я христианка. Я христианин. Что бы он сказал? Иди или приведи себя в порядок или не носи имени моего, не порочь моего имени. Аминь. Так или иначе, если мы носим Христово имя, то мы обязаны так поступать, чтобы не порочилось, чтобы мы не бесчестили этого имени. Амен, братья? Думаете, уверены вы, что это от Бога, что я говорю? Уверены? Скажите аминь. Аминь. Аминь, братья. Аминь, сестры. Я говорю, вы думаете, даром, братья, которые помнили это, просили, чтобы я снова повторил? Нужно это говорить, может, каждый месяц раз, и не будем против, правда, не? Нужно напоминать нам. Слово Божие напоминает нам, где мы сидим, возле какого окна мы сидим. Я благодарю Бога, что у Писания не все плохие окна, есть хорошие окна, братья. Зачем такое окно для нас? Есть хорошие окна, и мы пойдем к ним. Я оставлю эти окна, мы пойдем дальше. Есть хорошие окна. Есть? Слава Господу за хорошие окна. Благословенно имя Господне. Идем дальше. Даниила 6.10. Книга Даниила 6. 6 глава и 10 стих. Можете записать. Даниил же узнал, что подписан такой указ. Пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Братья, слава Богу, что окна против Иерусалима открыты. Аллилуйя. Не надо их открывать, они открыты. Теперь, я хочу обратить ваше внимание, хотя вы знаете, почему Даниил это делал. Этому была причина. Храм у Иерусалима был строен не при Данииле. Соломон строил. Помните, здесь мы посвящали, и я здесь был на ваше посвящение этого дома. Я тоже проповедовал здесь. Я тоже с вами молился. Мы тоже вручали этот дом, и я имею часть, маленькую часть тоже здесь в этом доме. Мы разом все посвящали для славы Божьей этот дом, правда? Мы молились. Присутствие Божье было с нами. Слава Богу. Соломон посвящал храм. Он поднял руки, он молился. Он молился, славил Бога. И потом в молитве говорит: Господи, Господи, если кто-либо, где-либо в чужой стране, где-либо далеко, и обратится лицом своим к этому храму, который я построил во имя Твое, услышь его там. Аллилуйя! Аллилуйя! Даниил это знал. Соломон так молился, и слова, и желания Соломона исполнялись в Данииле. Даниила окно было открыто в направлении Иерусалима, там, где Господь пребывает, там, где присутствие Божье. И он молился. И он молился. Указ был царем подписан. Вы знаете, какой указ? Злые люди сделали, подошли с лукавством к царю. Он подписал, не знал, что он подписывает. Но, как и раньше, Даниил преклонял колени в направлении присутствия Божия и молился. Хвала Господу за это окно, дорогие. Не все окна дьявол забрал, есть и Божьи окна. Хвала Богу. Слава Ему. Это есть окно общения человека с Богом. Слава Богу. Оно сегодня открыто, брата. Не надо открывать, оно уже открыто. Не надо утруждаться. Оно открыто и напротив присутствия Божия всегда есть. Хвала Господу. Слава Богу, братья! Много дьявол покрал окон, много музыки покрал, много чего сделал, но всего не украл. Есть окна хорошие, есть окно общения с Господом, и оно открыто сегодня. Yes? Оно открыто, и мы можем преклонить наши колени, наши сердца в направлении этого присутствия Божия в этом окне. Или возле этого окна, и Бог услышит нас. Он слышал Соломона, он слышал Даниила. Хотя трудности были, но Бог через все перевел и выиграл тот, кто сидел и стоял у этого окна. И мы выиграем тоже. Аминь. Слава Богу! И мы выиграем. Хвала Господу. Добрый наш Бог, правда? Слава Ему. Как Ему не служить? Знаете, возле такого окна у нас поселяет, аллилуйя, чтобы мы имели общение с Ним, чтобы мы славили имя Его Святое постоянно. И так приходим мы к пятому окну. Это е бытие, или же у немецкой первая книга Моисея, и читаем в 8 главе. 8 глава, 8. Первая книга Моисея, или же Бытие, или Genesis, 8 и 6. И выпустил, но по прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. И выпустил ворона, который вылетел, отлетел и прилетел, пока осушила земля от воды. 7 стих. Это окно избавления. Вы знаете, на землю пришел суд Божий. Бог осудил этот мир потопом, водой. Но прежде чем это осуществилось, Бог повелел Ною строить ковчег. Бог дал ему план. И вы знаете, строен ли был ковчег спасения? Строена ли была скиния? Строен ли был храм? Люди строили ковчег. Люди строили скинию. Люди строили храм, но Бог был архитектором. Вы знаете, инженер-архитектор. Когда вы строите дом, инженер-архитектор делает чертеж. Чертежником и архитектором был Бог. Yes. Мы тоже в церкви, мы нечто делаем, мы строим. Но архитектор постройки Божьей есть Бог. Он архитектор. И церковь Христова сегодня строится по плану Божию, которым есть Евангелие, и строится Духом Святым из живых камней, как вы и я. Слава Богу. Yes. Архитектор есть Бог. И Бог говорит Ною, сделай ковчег. Сделай вот такой, такой, все сказал. И характерно, заметьте, что нигде сбоку Бог не повелел ему строить окна. Нигде. Окно только было сверху. Первое, Ной не имел права смотреть, что будет с безбожниками. Когда пришло время, Бог закрыл дверь, это было одно отверстие, окон не было, и он не видел. Может быть, он слышал их крик. Может быть, мы себе можем представлять. Но он не видел, что делалось с безбожниками. Он не видел бедствий. Бог это закрыл от него. Бог не повелел ему строить окно, чтобы мы смотрели через окно в мир, что мир делает. Но Бог повелел строить ему окно вверху, чтобы там, что делается, он имел в виду. Слава Богу! Есть, это окно избавления. Одно окно туда. Туда смотри. Братья и сестры, мы приближаемся к такому периоду. Некоторые люди говорят то и другое. Но придет великое бедствие на землю. Я не пророк, но я говорю, Писание говорит нам. Та прошлая война забрала 55 миллионов жизней людских. Эта война заберет, что будет, 500 до 600 миллионов заберет. Слово Божье говорит нам. Третья часть будет сметена с лица земли. Но слухайте, избавление наше там. Там. Не в земле. Не в земле. Там избавление. Один наш брат, еврей, евангелист в Америке, известный евангелист, однажды его пригласил известный американский бизнесмен, или же гешефтман, к себе и показал ему там в горах убежище, которое он сделал, и там напаковал туда воды, напаковал туда всякой пищи, говорит, я атомной бомбы не боюсь, не боюсь. Смотри, все есть, туда она не достанет, все я снабдил. И показал ему это все. А потом спрашивает евангелиста, а у тебя убежище тоже есть? Он говорит, да. А с чего оно сделано? Тоже, говорит, из таких камней, но, говорит, из перьев. Из перьев. Говорит, написано, понесу на крыльях перьев. Знаешь? Yes. Господь на перьях понесет своих. Хвала Господу. Yes. Такое наше убежище. Там. Туда окно есть. Никуда. Бог не повелел смотреть сюда или туда и не позволил строить никаких окон. Только окно туда. Только в небо. Аминь, братья. Будем смотреть в это окно. Это окно придет, принесет избавление. Он выпустил ворона, выпустил голубя, выпускал, ожидал. Пришло время туда. Только туда. Амин. Теперь приходим к заключению, до конклюзии. Проверяя себя, сами себя. Мы сегодня имели вечерю Господню, и брат читал слова написанные. Да испытывает прифен. По-немецки? Прифен. Да испытывает же себя человек. Я не имею права испытывать вас, вы не имеете права испытывать себя. Когда мы приходим к столу Господню, к вечере Господней, каждый из нас имеет право испытать, проверить себя. Правда? Как моя совесть? И вот эти пять окон, и мы проверим, возле какого окна я сижу, у какого окна я стою. Проверим. Как я вначале сказал, заключение то, что мы еще имеем возможность, если мы возле окна Мелхолы, или Езавели, или Сисары, можем прийти к окну Даниила или Ноя и там обратиться к Господу. Амин. Слава Богу. Слава Господу. Я уже весь мокрый, потный, но я верю, что Господь нас благословил. Слава Ему. Я верю, что нам это нужно. Дети Божьи, это нужно нам. Придет время, может быть, Дмитрия здесь не будет. Вы будете, вспоминайте это, что в своей немощи я вам сказал. Как служитель Евангелия Иисуса Христа, зная, что мы будем отвечать за то, что мы учим людей. Я просил, и просил и прошу Бога, чтобы я ни одного лишнего слова не сказал. Я надеюсь, то, что было сказано, что оно принесет нам пользу. А Богу славу. Аминь? Аминь. Если мы сидим у окна Мелхолы и критикуем, если сидим у окна Сисары, Сисариной матери, или Езавели, перейдем лучше к окну Даниила, к окну Ноя, и Господь ответит нам и благословит нас. Да благословит вас всех Господь. Благодарю вас за ваше внимание. Вы много мне помогли. Преклоним колени, будем молиться.